кухне темно и еще никого нет. В подсобках тоже. Ну и ладно, целее будете. Я выхожу обратно в зал и натыкаюсь. На кого бы вы думали? Господин Ярцев, приятно вас видеть. Правильно, он самый. Джеймс Фредерик, рад взаимно. Бонита стоит рядом с Джеймсом и улыбается. Тот в какой-то полувоенной одежде, бронежилете, в руках тоже пистолет-пулемет, тоже Хеклер и Кох, но модели MP5N с глушителем калибра 9 на 19 мм, с коллиматором и тактическим фонарем. На поясе в кобуре пистолет Зигзавер P226 Tactical 40-го калибра, тоже с глушителем и лазерным целеуказателем под стволом. Знакомьтесь, мой друг и помощник Патрик Райли, для друзей Пэт. Мы с ним уже лет 5 вместе работаем. Райли был ростом около 1,90 м, ярко-рыжий, плечистый, массивный. Вооружен точно так же, как и Джеймс. Он протянул мне руку, я пожал ее. Будем знакомы, Андрей Ярцев. Наслышан о вас. А мисс Родригес, простите, миссис Ярцев, я уже давно знаю, 3 года. Прекрасно. Я тоже хорошо понял в лицо Райли. Он был заместителем Джеймса в команде Ящерицы Саванны, когда мы путешествовали в их конвое. Да-да-да. Это я привлек Джеймса и его помощника к работе с нашей группой, потому что братья Рамирес перенаправлены на другие цели, а после захвата прохода конфедератские конвойщики остались, если и не без работы, то с изрядно уменьшившимся ее количеством. И когда я позвонил Джеймсу и предложил ему поучаствовать на коммерческой основе в деле с нами, он легко согласился. Его команда уже фактически была расформирована, и они остались вдвоем с Райли. Он привлек еще несколько человек, которые были сейчас на улице, но не для боя, а для выполнения неких дополнительных обязанностей. Именно он и позаботился об охраннике на улице, он же отвечал на мои звонки. Присоединяйтесь, проверяем связь. Фредерик и Райли пересели на наш канал связи. Можно действовать. Все, теперь нас 5. Джей-Джей, как принимаешь? Принимаю чисто. У нас подкрепление. 2, подходим к тебе сзади. Принято. Теперь у нас на очереди зачистка 3 этажей, доступ на который возможен по одной и той же лестнице. Поэтому достаточно будет, если один человек возьмет под контроль лестницу, а 2 боевые двойки примутся за зачистку этажей. Джей-Джей пристроилась у угла коридора возле Т-образной развилки, направив ствол пистолета-пулемета на лестницу. Мы подошли к ней сзади, остановились. «Джей-Джей, меняешься с Бонитой. Бонита, держи лестницу. Джеймс и Патрик, 1-й этаж. Зачищайте, затем занимайте позицию возле лестницы. Старайтесь не поднимать шум. Джей-Джей, для нас подвал». Все подтвердились, Бонита пошла вверх по лестнице, подняв ствол пистолета. Джеймс с Пэтом двинулись за ней. Мы же с Джей-Джей, подняв оружие на изготовку, пошли вниз, стараясь спускаться по ступенькам как можно тише. Вход на этаж закрыт, обитой звукоизоляцией дверью. Это хорошо. Если там кто и есть из злодеев, то с большой долей вероятности можно сказать, что он ничего не слышал. Едва мы заняли позиции возле двери, как сверху послышались частые приглушенные выстрелы из пистолета и глухой стук падения тела на деревянную лестницу. Затем голос Бониты в наушнике. -1. Спускался со 2-го этажа. Принял. Входим в цокольный. Голос Джеймса. Вошли на 1-й. В коридоре чисто. Голос Бониты. Поднимаюсь напролет. Это понятно. Она хочет занять позицию выше по лестнице. Если кто-то еще пойдет со 2-го этажа, он сначала наткнется на пулю и лишь потом на труп коллеги. Если же будет наоборот, то появившийся может поднять тревогу. Джей-Джей ухватилась за ручку двери на цокольный этаж, рывком открыла ее, рванув на себя. Ствол моего оружия смотрит точно по оси коридора. Если там кто-то есть, он получит очередь сразу. Сверху слышится глухой удар, как будто что-то тяжелое уронили на пол. 1-й этаж, -1. В наушнике голос Джеймса. Звук привлек внимание противника, которого я не видел. Из-за поворота в коридор, задирая голову вверх, вышел стандартно одетый для этого места бородач. Камуфляжные штаны, трикотажная майка, берцы, тюбетейка. Мода у них такая, что ли? Но без бронежилета. Поэтому прежде чем он успел меня заметить, я нажал на спуск, и три глейзера ударили ему в середину груди, отшвырнув назад. Его тело тяжко рухнуло на бетон пола. «Подвал. Минус один. Джей-Джей, входим. Принимаю». Выстроившись уступом, мы вошли на этаж. «Первый этаж. Минус один». На этот раз голос Райли. И тело не падало, по крайней мере, мы не слышали. «У нас слева четыре двери в коридоре, справа три. И какой-то аппендикс вроде маленького холла. Видимо, там охранник сидеть должен. В каждой двери решетчатое окно. Каждая дверь заперта снаружи засовом. Это удобно». Мы почти бесшумно пошли вперед, и я взглянул в окно двери справа. Джей-Джей – двери слева. Я увидел полутемную комнату, маленькие забранные решетками окошки под самым потолком, шесть солдатских кроватей. В комнате три девушки, все черные. Смотрят на дверь, явно ничего не понимая. Больше никого внутри нет, да и быть не может, если рассуждать логично. А засов закрыт снаружи. «Чисто», — доклад Джей-Джей. «Чисто. Вперед». Теперь справа от меня будет угол. За ним тихо, оттуда ни звука, но осторожность лишней не бывает. Мы вдвоем резко поворачиваем за него, направив оружие каждый в свой сектор. Никого. Маленький диван, столик, телевизор с видео в углу, но выключен. Судя по свернутой и брошенной на поручень дивана примятой куртке, охранник просто спал и проснулся от стука упавшего этажом выше тела коллеги. «Джей-Джей, контроль!» «Это я специально поручил ей. Проверять так проверять, до конца». «В смысле?» «В смысле убедить, что противник точно умер. Стрельни ему в голову». «Приняла». Вот тут она явно растерялась. «Это сложнее, чем стрелять во врага в бою. Этот уже безопасен, лежит на спине, смотрит немигающими глазами в потолок. Прямо в середине груди три пулевых отверстия, из них буквально фонтаном хлещет кровь. Он умер наверняка, но я хочу, чтобы Джей-Джей через это прошла. Жестоко по отношению к ней, но необходимо». Она морщится, но поднимает глушитель автомата. Некоторое время медлит, затем нажимает на спуск. «Черт, ты хоть бы на одиночные переставила!» Тройная очередь глейзерами разносит голову убитого на куски, как будто внутренним взрывом. Бац, и весь пол в крови и мозгах, теперь по ним ходить. Ладно, я вытерплю, а ей и это полезно. «Ой, извини, не подумала». «Да уж понятно, когда тебе еще и об этом было думать. Пошли». Мы снова двинули вперед к следующим дверям. Я заглядываю в решетку слева. Две девушки в комнате. Больше никого. «Чисто». Голос Джеймса в наушнике. «Первый этаж чист. Джеффи, как принимаешь?» «Принимаю чисто. Зачищайте второй этаж». «Бонита, держи лестницу до окончания зачистки». «Приняли». «Приняла». Убито еще четверо. Двоих на первом этаже израсходовали Джеймс с Пэтом. Одного на лестнице Бонита, и один нам достался. В здании не больше одного-двух. Не думаю, что в цокольном этаже из них кто-нибудь остался, но проверить надо до конца. «Джей-Джей, не спать, пошли!» Джей-Джей, судя по ее виду, достигла своего лимита впечатлений на один раз, после того, как разнесла голову лежащему у нас под ногами бандиту. Можно понять, 18 лет девочке, а тут еще раз и в мясорубку. Она за последние несколько минут своей собственной рукой четверых уже в расход пустила. Сам Хамзат у нее на счету, охранник в камуфляже, в комнате в светлом костюме и один в коридоре, который штаны на ходу застегивал. Но ничего, после моего окрика приободрилась, заняла свое место слева сзади, и мы пошли дальше, бесшумно скользя подошвами по бетонному полу. Насчет того, что на этаже больше никого нет, я был прав. В комнатах было еще около десятка девушек, но больше никого. Выпускать их из камер мы пока не стали, чтобы до окончания зачистки они не начали путаться под ногами. Но все же не все же они такие понятливые, как та девушка на нулевом этаже, которая сразу под кровать забралась. Мы дошли до самых последних камер в коридоре, но больше врага не обнаружили. Значит, здесь обычно один дежурил. Подвал зачищен. Выходим на лестницу. Бонита, будь готова. Принято. Выходите. Мы прошли весь подвал в обратном направлении, перешагнув через труп и наследив за собой кровавыми следами. Лужа была уже чуть не наполовину коридора. Никак не перешагнешь. Выходим на лестницу, поднимаемся вверх. Бонита стоит, глядя вниз. За ней открытая дверь на первый этаж. Там длинный коридор, из него двери в разные стороны. Некоторые открыты. Посреди коридора стоят две девушки-индианки. Кажется, смотрят в нашу сторону, ничего не говорят. Обе в махровых красных халатах. Вообще-то следовало их в комнаты загнать до окончания боя. Минус Бонити расслабилась. «Что там?» — я киваю головой в сторону первого этажа. «Чисто. Джеймс срали, двоих ухлопали. Больше никого из бандитов, но почти 20 девушек там. А одна, похожая вроде как мамасита. Ее в наручники взяли». «Ее забрать надо будет, чтобы показания дала», — распорядился я. «Джей-Джей, побудь с Бонитой, я помогу наверху». «Хорошо». Перешагивая через ступеньку, я поднялся на следующий этаж. Заменил магазин в автомате, встал у двери. «Джеймс, как принимаешь?» «Принимаю чисто. Доложи свой статус. Прошли половину этажа. Противника не наблюдаю. Вхожу в дверь, не стреляйте. Как приняли?» «Принял?» «Принял». Теперь можно входить, не рискуя нарваться на дружественный огонь. Открываю дверь, вхожу. Коридор как на нулевом этаже. Светлые стены, серое ковровое покрытие на полу. Двери меньше. Возле одной из них справа стоят Джеймс и Райли. Джеймс рывком открывает ее, Пэт влетает внутрь с автоматом на изготовку. «Чисто!» «Со мной им будет проще. Я возьму под контроль весь коридор и не дам никому враждебному в него высунуться. Они могут входить в комнаты вдвоем». Я вдвигаюсь боком в дверной проем слева от меня, упираю глушитель оружия в косяк двери и направляю его вдоль коридора. Тактический фонарь я выключил, а зато включил лазерный целеуказатель. Все, здесь не ходи. Джеймс с Пэтом переходят к следующей двери. Пэт пробует ее ручку. Не закрыта, судя по всему. Пэт открывает ее рывком. Джеймс просовывает внутрь зеркало на телескопической штанге. Затем убирает его, поднимает автомат и входит внутрь. И сразу же за ним следом туда вваливается Пэт. Осмотр занимает с минуту примерно. Судя по всему, там целая квартира оказалась. Может быть, самого Хамзата жилище. В конце концов, слышу в наушнике. «Чисто! Это Пэт!» Затем, секунд через 20, слышу уже Джеймса. «Чисто!» Одна комната всего осталась. Осмотреть ее, и можно объявлять здание зачищенным. Джеймс и Ралли подходят к двери, пробуют ее открыть. Там заперто, но дверь не выглядит прочной. Скорее, даже хлипкая она. Можно пинком вывалить. Пэт примеривается ударить ее ногой, и я его предупреждаю. «Пэт, бойся растяжек, не влетай сразу внутрь». «Принял». «Держись слева от проема двери». «Принял». Растяжек всегда надо бояться, особенно имея дело с бывшими чеченскими боевиками. К тому же растяжки бывают разные. Могут быть просто из гранаты, и ты сначала услышишь хлопок сработавшего запала и успеешь спрятаться. А может быть и из гранаты с удаленным замедлителем, и тогда ты ничего не успеешь. Лучший способ — не врываться сразу внутрь, а стоять так, чтобы ты в проеме не маячил. Тогда даже если растяжка установлена хитро, например, напротив двери, у тебя больше всего шансов не получить ранения. Джеймс встал у стены, Пэт силой пнул дверь ногой, одновременно уходя из проема. Мужик он здоровенный, дверь распахнулась настежь. Тихо, растяжек не было. Джеймс снова опускает зеркало на уровень пола, оглядывает комнату. «Чисто, входим». «Чисто, чисто».